Глава 12. Скучно не будет. Потяжелевшая, но все еще красивая своей дерзкой красотой Катя решительно прошла к двери кабинета, выпятив вперед округлившийся живот, и закрылась на замок, а потом повернулась ко мне и, заговорщицки понизив голос, спросила: «Ну и как оно? Колись?» Катю можно было понять. Ее только вчера выписали из больницы, где она долгих 2 недели лежала на сохранении, и теперь ее душа жаждала подробностей. Вот только что ей ответить я не знала. Наверное, надо было сразу рассказать, что на студии почти сразу узнали про наш роман. Сплетни тут разлетались со скоростью света. С расспросами никто не лез, побаивались. Зато все громко шептались по углам при виде меня, а Карина едва в лицо мне не плевала. В спину-то плевала по-любому. Но потом Макс просто позвал меня на позднее совещание с авторами и попросил подождать его тут, чтобы вместе поехать домой. И все эти 2 часа я продремала на его плече, укрытая его же курткой, пока Макс объяснял сценаристам, что они слили финал последних 2 серий. А потом он разбудил меня поцелуем и повез домой. Больше на меня косо никто не смотрел. Все просто приняли тот факт, что мы вместе. И что это серьезно, если Макс готов при всех демонстрировать свое ко мне отношение. А еще он защищал меня. Наверное, стоило рассказать Кате, как отвратительно из-за какого-то пустяка орала на меня известная актриса. Та еще истеричка, и как я жутко ревела в кабинете от пережитого унижения. А Макс просто пришел и молча обнял меня. Вытер слезы, налил кофе, поцеловал и рассмешил. А потом, через несколько дней, я узнала, что с той актрисой не продлили контракт, и ее персонажа убрали из сценария 2-го сезона. Хотя нет, это все про работу получается, а Катя же, наверное, про нашу обычную жизнь хочет узнать. Тогда надо рассказать ей о том, как Макс попросил меня пожарить ему картошку, а потом долго ковырялся в тарелке с наполовину сырыми, наполовину сгоревшими ломтиками и недоуменно спросил: «Ты не умеешь готовить? Разве можно не уметь готовить?» В тот день мы впервые поругались. Я ушла спать на диван в гостиную, а ночью он пришел, сгреб меня в охапку и унес в нашу кровать мириться. Еще можно рассказать про то, как перед приходом клининговой службы я весь вечер драила дом, как ненормальная, чтобы они не посчитали меня неряхой. А Макс пришел с работы и офигел, а потом долго пытался убедить меня, что я занимаюсь ерундой. Хотя нет, это все какое-то слишком личное получается. Этим я не готова делиться ни с кем. «Да все у нас хорошо». Пожала плечами я и беспечно улыбнулась Кате. «Ходим на работу, живем, привыкаем друг к другу, воспитываем крысу». «Крысу?» «Ага. Представь, мы в прошлую среду пришли с работы, а в дорогущем кожаном кресле огромная дыра, обивка вокруг клочьями, а внутри сухарики утрамбованы. Эта Элька сделала себе нычку, пока нас не было дома. Научилась открывать клетку, мелкая скотина. Макс так орал, так орал». «Могу себе представить», — вздрогнула Катя. «Слушай дальше. А перед сном, пока я мыла клетку и выпустила Эльку побегать, он случайно наступил на нее и отдавил ей лапку. И вот она так жалобно плакала, что Макс перепугался. Тут же вызвал на дом какую-то ветеринарную службу. Они приехали. Наши крысе рентген сделали и прописали покой и витамины. И вот Макс, представь себе, лично давал Эльке эти витамины и кормил ее с ложки детским фруктовым пюре. А она громко жаловалась и ходила с подогнутой лапкой. И вот Макс через 2 дней подходит к ее клетке, а Эля резко поджимает лапу, причем не ту. Макс серьезным лицом говорит ей: «Лапу не ту показываешь». И эта хитрая морда молниеносно меняет лапу и продолжает хромать. Мы так ржали, ты представить себе не можешь». «Не могу», — честно призналась Катя. «Ты прости меня, я очень рада за вас, но не могу представить, как вы живете вместе. Макс же ни с кем и никогда. Он даже ночевать к себе баб не водил». «Лика, почему вдруг ты? Ты не беременна от него случайно?» «Нет», — возмущенно возразила я. «Мы предохраняемся. А с сыном он тебя уже познакомил?» «Я сама с ним познакомилась», — неохотно ответила я, не желая вдаваться в подробности. Судя по тому, что Макс хмурился и замолкал во время моих расспросов об Илье, с сыном он так и не помирился. И я чувствовала себя от этого ужасно. «А про жену свою Макс тебе рассказывал?» Осторожно и с явным сочувствием спросила Катя. «Ну, что любил ее и что она умерла?» «Да, я все про нее знаю. Но это же давно было. Принужденно улыбнулась я. Разве это важно сейчас? Сука, Катя со своим любопытством раз за разом попадала в мои болевые точки, и я уже пожалела, что мы начали этот разговор. «А какие у вас планы?» Не успокаивалась она. «Ну, на дальнейшую жизнь». «Никаких планов», — с фальшивой веселостью объявила я. «Просто жить и радоваться». «Ладно, Катя, ты прости, мне бежать надо. Я к Максу обещала зайти, договор показать». И, схватив со стола какие-то бумажки, я торопливо выскочила за дверь. И, кстати, хоть и не по работе, но поговорить мне с Максом действительно было надо. «Привет господину продюсеру». Я бесцеремонно заглянула к нему в кабинет. «Привет». Макс отвлекся от распечатанного сценария и улыбнулся. Тепло, интимно, по-особому, как улыбался только мне. «Ты чего такая взбудораженная?» «Да там Катя мне гестапо устроила». Отмахнулась я. «Допрос с пристрастием. Слушай, а можно я на пятницу отпрошусь? Кому мне надо написать заявление или что там пишут?» «А зачем тебе?» «Не понял Макс». «К отцу хочешь съездить? Так давай я тебя в субботу сам отвезу». «Нет, не к папе. Просто в пятницу у меня будет лекция по безопасности и тренировочные прыжки в зале», — объяснила я. «А в субботу уже сам прыжок с парашютом. Я еще в феврале записывалась к ним, а в понедельник вот все оплатила. Да я же говорила тебе, ты не слушал меня, что ли?» Судя по тяжелому молчанию и сдвинувшимся бровям, Макс меня и правда тогда не слушал. «Прыжок?» — нехорошо уточнил он. «С парашютом?» «Ну да». «Забудь!» — отрезал он и отвернулся. «Ты никуда не поедешь и прыгать не будешь». «С чего бы это?» — прищурилась я, чувствуя, как в груди начинает клокотать злость. «Потому что я так сказал». «Забавно. И с каких это пор ты указываешь мне, что я могу, а что не могу делать?» «С тех пор, как отвечаю за тебя». «Знаешь что?» — разозлилась я. «Отвечать за меня имел право только мой папа, и то пока мне 18 не исполнилось. А теперь я взрослый человек и сама решаю, что и как мне делать. Не нравится? Окей. Мы с Элькой сегодня же уедем». И, не дожидаясь от Макса ответа, я хлопнула дверью и помчалась обратно в кабинет. Кати там, слава всем богам, не было, и я, схватив куртку и рюкзак, выбежала в коридор. Там меня и поймал Макс. «Куда собралась?» Вежливо осведомился он, крепко держа за локоть. «Пусти, я погулять хочу». «У тебя рабочий день вообще-то». «И что? Может, мне плохо и надо воздухом подышать?» «Хорошая идея». Согласился он и повел меня к выходу. «Я с тобой». Я гневно уставилась на Макса, безуспешно попытавшись выдернуть руку из его пальцев. «И что ты хочешь от меня?» «Для начала поговорить, а там видно будет». Мы вышли на улицу и, не сговариваясь, пошли к маленькому парку, который у нас был буквально через дорогу. «Ну почему нельзя?» Не выдержала я, хотя планировала молчать до победного. «Что такого в прыжках с парашютом?» «Парашют может не раскрыться. Тебя может отнести ветром на линии электропередач. Ты можешь неудачно приземлиться и сломать ногу. Продолжать?» «Да какой там процент этих несчастных случаев?» Вскипела я. 2 или 3 максимум. Больше шансов, что нас сейчас машина собьет или мне кирпич на голову упадет. Вообще не понимаю, чего ты так завелся. Макс тяжело вздохнул и вдруг остановился. Развернул меня к себе и взял за плечи, внимательно вглядываясь в лицо. «Лика, ты серьезно не понимаешь?» Негромко спросил он. «Вот прям совсем-совсем?» «Да понимаю я, что ты за меня боишься». Огрызнулась я, стараясь не смотреть в его золотисто-карие глаза, злые и печальные одновременно. «Дурочка ты! Я за себя боюсь!» Спокойно и совершенно буднично сказал Макс. «Второй раз я не смогу, не справлюсь. И если перед раком в терминальной стадии я был абсолютно бессилен, то здесь повлиять могу. Так что с парашютом ты прыгать не будешь. И это мое последнее слово». «Знаешь что? Засунь себе эти запреты куда подальше!» — выкрикнула я. «Я тебе не ребенок. Я, может, всю жизнь мечтала с парашютом прыгнуть. Все, отпусти меня!» Я начала яростно вырываться. Он меня держал, и в тот момент, когда я уже всерьез раздумывала укусить его за руку или громко позвать на помощь, Макс вдруг меня отпустил, а потом снова схватил и обнял, крепко-крепко прижав к себе. «Пожалуйста», — прошептал он мне на ухо жарко и отчаянно. «Лика, я прошу тебя, не надо». Из меня как будто весь воздух выпустили. Я обмякла в его руках и моментально растеряла весь свой боевой пыл. Когда запрещают, это одно, а когда просят... «Ты правда так боишься?» — хрипло спросила я. Макс молча кивнул. «Хорошо», — с усилием выговорила я. «Я не поеду туда». «Спасибо». Какое-то время мы стояли в обнимку и ничего не говорили, но потом я длинно выдохнула и отстранилась. «Кофе хочу», — сказала я уже нормальным голосом. «Дойдём до Старбакса». «Давай». Макс взял меня за руку и неожиданно поцеловал кончики пальцев. А потом так и оставил мою ладошку в своей. Так что шли мы за руку. И это было и смешно, и трогательно, и до безумия романтично. «А почему именно парашют?» Вдруг спросил он, и в его вопросе прозвучал искренний интерес. «Я люблю адреналин», — призналась я. «Сразу жизнь так ярко ощущается. И по нервам так шарашит, что не передать просто. С моста на резинке я уже прыгала в прошлом году. Теперь вот хотела с парашютом». «Пиздец», — ёмко охарактеризовал это Макс. «А нельзя чем-то попроще твои адреналиновые приходы заменить? Спортом, к примеру?» «Можно», — с готовностью согласилась я. «Я вот скейт люблю, но только если трюки на нём делать, а не просто кататься. С лестницы, например, прыгать или по перилам съезжать». У Макса стало такое лицо, как будто у него разом заболели все зубы. «Можно ещё на аттракционы сходить», — утешила его я. «Мне в целом это тоже подходит». «Хорошая новость». Чуть расслабился он и даже слегка улыбнулся. «Это звучит намного надёжнее и безопаснее, чем парашют или прыжок с моста. Хочешь, свожу тебя в выходные в парк? Покатаешься на всём, что понравится». «Хочу», — обрадовалась я. Это звучало даже веселее, чем парашют, потому что можно было уговорить Макса покататься вместе со мной и полюбоваться его перекошенным от ужаса лицом. «Пойдём в ВВЦ. Там самые классные аттракционы». «Как скажешь», — пожал Макс плечами. «ВВЦ так ВВЦ. Мне всё равно. Но только ты пойдёшь со мной. На все аттракционы». «Нет, только на два», — внёс свои коррективы Макс. «Тогда по моему выбору». «Хорошо», — с усмешкой согласился он. «Два любых аттракциона по твоему выбору». «Ура!» — завопила я. Хорошее настроение ко мне вернулось так быстро, как будто и не уходило никуда. И сразу мерзкие и слякотные лужи перестали быть такими мерзкими и весело заблестели в лучах солнца. Сырой противный воздух превратился в приятно влажный, свежий и напоённый ароматами весны. А саундтреком к этому шло бодрое чириканье воробьёв. Ох, как же хорошо, что мы помирились. Ужасно хорошо. «А мне с тобой просто не будет, да?» — вдруг сказал Макс. Но лицо у него было до неприличия довольным. «Не будет», — подтвердила я. «Зато скучно не будет тоже».